Ситуация. На конкурсе «А ну-ка, девушки» две одноклассницы поругались из-за того, что судьи объявили по итогам соревнования ничью. Каждая из девочек считала, что именно ее команда должна выиграть. Классные руководители пытались объяснить, что они единый коллектив, и ссориться из-за этого не стоит, но конфликт не затихал. Тогда классный руководитель вывела ссорящихся за дверь и велела им попросить друг у друга прощения и помириться. Дайте психологический анализ сложившейся ситуации. Решение. Насильственное применение результатов не дает. Происходит поляризация мнений.